Встанет, не встанет. После не встают такого. А он такого после встал. Я бы тоже. Но мозги есть у гномов никакие-какие. А подножку есть и медведю. Давай, ставь, давай. Упс. Подножку кому ставил, дубина ты? Я дубина. А не хочешь в лоб сам вот? И вот тебе, и тебе вот. Вот примерно в таком ключе наш рукопашный поединок комментировали мои боевые друзья. Причем сами-то, как вы понимаете, на ринг не выходили. Разумеется, исключительно ради чистоты эксперимента. И каждый же раз можно бесплатно полюбоваться на то, как бьют морду живому богу. Хотя, по правде сказать, я так до конца и не уверен, был ли этот медведь самим перлобогом. Помял он меня здорово, это да. Хорошо, у аархов кости крепкие. Меня мама с детства известняком и мелом подкармливала. А в плане грубой драки на кулаках, думаю, скорее всего, выиграл я. По очкам выиграл, точно. Он меня чаще с ног сбивал, зато я его ловил напрямой в нос. Нос у любого медведя жутко ранимое место. Он озверел, конечно, окончательно. Весь килт на мне разодрал. Но и на остальных наших уже ноль внимания. Что, знаете ли, плюс. Если бы он не зациклился на мне, а гонял по поляне весь наш отряд, то наверняка придавил бы кого-нибудь окончательно. А так, нашим свезло. Честный поединок закончился с первыми лучами солнца. Не знаю, может, ему на восходе надо было вернуться в берлогу, к жене. Может, просто устал. Последние полчаса мы практически висели друг на друге, по-родственному обнявшись. Он монотонно давя мне шею, я устало тыча его кулаком под ребро. Короче, медведь отвалился первым, не поднимая глаз, молча пожал мне руку и ушел во свояси, побитый, но не побежденный. Я также молча рухнул там, где стоял. Меня поднимали, обнимали и поздравляли хором. Я вроде бы даже улыбался. Потом все стало двоиться, троиться, шестеро гномов о чем-то беззвучно кричали. Перепуганный Эшли нежно хлестал меня по щекам. Потом все. Густая темнота, наверняка и надолго. «Отойдите от него!» Похоже на голос Сун, и она явно разгневана. «Я не могу понять, что все мужики такие дебилы или только вы четверо? Берлобок едва не убил малыша, а вы тут орете и прыгаете, как сбрендившие ежики!» «Аарх потерял сознание, ему нужна тишина и уход. И если кто только раскроет рот без моего разрешения, то будет жаловаться на то, как я была не права уже на небесах. Эшли, лучше не зли меня. Я видела, как ты надавал ему пощечин, словно столичной дурочке, упавшей в обморок из-за слишком тугой завязки на лифе. Вы двое, мне надо указать пальцем или лучше ножом? Марш к ручью за водой, принесете каждый по шлему. Ручей в 20 шагах на север. Убью, если задержитесь больше, чем на минуту. Остроухий? Молодец, сам понял. Разводи костер. О, пламя ночи! Как только нормальные женщины живут рядом с такими дремучими идиотами. А потом меня же еще и спрашивают, почему это я до сих пор не замужем. Ух ты! Мне, признаться, и в голову ни разу не приходилось спросить, почему это Сун до сих пор не замужем? Как-то вполне естественно вытекало, что любой нормальный мужчина, пленившийся линиями ее тела, впадал в неконтролируемый ступор при одном взгляде на ее лицо. То есть особо везучие незаметно сбегали, выйдя на минуточку за угол, купить обручальное колечко, нарвать цветов, убить старого врага, спросить благословения мамы, помолиться напоследок и так далее. Естественно, исчезай навеки. Те, кому не повезло, теряли либо жизнь, либо рассудок. Причем первые предпочтительнее, ибо юродивых в приграничье не любят. Так что долго и счастливо на паперти они не живут. А тут, оказывается, эта Сун сама ни за что не хочет. Кто бы подумал, а? Малыш, хватит притворяться. Строго напомнила только что обсуждаемая мной особа, опускаясь рядом на колени. У тебя все мысли на лице написаны. Брови играют, ресницы дрожат, а губы шевелятся. Привет, Сун. Как здоровье? Мое? Ты умнее ничего не мог спросить? Лежишь тут избитый, переломанный, покалеченный и интересуешься, как мое здоровье. Ты на самом деле хочешь это знать? Я открыл глаза и попробовал ей улыбнуться. Она не оценила. То есть отвернулась, надувшись, как упертая морская свинка. За что? Причина одна. Я ей точно не нравлюсь. Леди, вы не могли бы быть чуть помягче с нашим общим другом и моим верным слугой? Поспешил вступиться за меня граф Эшли. Кто его просил лезть? Наемница вытащила нож и медленно покачала его в тонких пальцах. Мой господин демонстративно выпятил грудь. Целься прямо в сердце. Этот арк так часто спасал мне жизнь, что я охотно заплачу ему тем же. Малыш, я тебе говорила, что ты не туда влез и не с тем связался. Так вот, этот сукин сын еще от тебя чем-то заразился.